Чудеса после представления. Когда старец представился, благословение Божие проявилось у нас не только в радости и блаженстве, но и в способностях ума. Отец Харалампий заметил, что после представления старца его ум очень прояснился. На погребение, в числе прочих, пришли два скитских священника, чтобы петь за упокойную службу, поскольку сам отец Харалампий петь не умел. Но тут начал петь и он, и возымел такое глубокое понимание тропарей, что ему трудно было это вместить. После такого он не мог спать 2 или 3 дня. На третий же день, как рассказал нам отец Харалампий, ему было видение. Я читал Евангелие, а напротив был старец. Все происходило так, словно я служил литургию. Старец был очень светел, весь в наградах, он весь сиял. Я читал Евангелие и боялся на него взглянуть. А когда я закончил Евангелие и повернулся к нему, тогда проснулся и пришел в себя. Я сразу подумал, какое же дерзновение имеет старец на небе. «Да», — ответил старец, — «но я зашел к тебе попрощаться». И исчез. Все это — признак его святости. Когда старец был еще жив, он сказал отцу Ефрему Катунакскому: «Перед тем, как уйти, я зайду с тобой проститься». Тот подумал, что он собирается это сделать прежде своей кончины, но старец умер внезапно, и отец Ефрем подумал: «Ведь он же мне сказал, что известит меня, прежде чем умрет. Почему он меня не известил?» Прошло 39 дней. Вечером 39-го дня, когда отец Ефрем сидел у себя в саду и занимался рукоделием, делал печати, он внезапно ощутил сильное благоухание и большую сладость в сердце. Он подскочил. Что это за благоухание? Осмотрел весь дом, но никто не возжигал фимиам. Тогда он вспомнил старца и понял, что это он его посетил. Отец Ефрем посчитал дни. Оказалось, 39, канун 40-го дня. Того дня, когда старец водворился на своем месте. Тогда отец Ефрем вспомнил, что тот сказал: «Перед тем, как уйти, я зайду с тобой попрощаться». До того, как представился старец, я выполнял все работы, занимался рукоделием, принимал посетителей, ухаживал за старцем, помогал ему вести переписку. Он диктовал, а я писал. А вместе с этим и литургии каждый день, и бдение. Поэтому я все время чувствовал сильную усталость. Как-то ночью я пришел к старцу положить поклон перед тем, как служить литургию. Отец Арсений и старец, облокотясь на ограду террасы, тянули четочки. Было уже за полночь. Стояло лето. Я устало присел на землю. «Почему, — сказал старец, — ты сидишь на земле?» «Устал, старче». «Да, действительно ты устал, малыш. Сильно устал. Я знаю, что много нагрузил на тебя, но потерпи немного, еще несколько дней. А когда я уйду и обрету дерзновение перед Богом, я пришлю тебе мешок благодати. Не грамм и не килограмм, а целый мешок я пришлю тебе оттуда». «Благодарю, старче». Прошло около 2 месяцев, как старец ушел из этого мира. Я был с отцом Тимофеем, которого старец мне оставил послушником. Он попросил меня: «Старче, благослови сегодня вечером пойти в Корею. Что-то зубы у меня разболелись. Пусть мне там их подлечат. Ступай». Когда отец Тимофей ушел, я остался один, совершенно один, и присел на террасе там, где приставился старец, и вдруг ощутил большую сладость внутри. Это было прологом того, что совершится нечто весьма серьезное. Я почувствовал в себе то, о чем говорит Авва Исаак Сирин. Когда должно совершиться рождение Христово в сердце человека, то, как жена ощущает взыграние младенца прежде его рождения и знает поэтому, что он жив, так и человек, по взыгранию благодати чувствует, что в его сердце родится Христос. Обычно мы этого не чувствуем. Это случается редко, с редкими людьми. Но теперь я чувствовал это и переживал. Я сказал себе, что происходит. Кажется, это взыграние благодати Святого Духа. Что сейчас будет? Пойду-ка я в свою келью и закроюсь там. Я не успел уйти. Пришло такое благословение Божие, такая благодать Божия, такое блаженство благодати и сладость. Это не то, что называют Святым Духом пятидесятники, которые на самом деле беснуются. Мой ум стал ангельским, душа моя преобразилась, и слезы от радости потекли ручьем. Сердце источало воду, бегущую в жизнь вечную. Я и шага не мог ступить. Я присел на той террасе и облокотился на ограду, чтобы не упасть вниз. Я мог смотреть только на небо, хотя, конечно, глядел я не на это небо. Умные глаза моей души глядели в глубину небес. Я чувствовал в своей душе неизреченное счастье, великое блаженство, и оттуда, с небес, как через воронку по трубке, Бог вливал в мое сердце свое блаженство. Снисходили знания, многие знания, веселье, сладость, восторг, из глаз лились слезы. Я прямо с ума сошел. «Что за благодать Божия!» — говорил я себе. Не знаю, сколько времени я был пригвожден к тому месту и не мог уйти, пока благодать немного не отошла. Тогда я смог потихоньку пойти в келью. И когда все это чуть ослабло, я взял ручку и стал писать. Под внутреннюю диктовку я записывал дарование Святого Духа. И позже послал это одной монахине. Тут пришел ко мне помысел. Это тот самый мешок старца. Это извещение, что старец обрел дерзновение перед Богом. Видите, как благодать Божия посещает человека, когда он имеет послушание. Естественно, чему еще мы могли научиться у старца? Мы научились оказывать совершенное послушание. Не только телесное, но прежде всего духовное. Не могло быть такого, чтобы старец сказал что-нибудь, дал какой-нибудь совет, а мы не исполнили бы это на деле. Для нас простые наставления старца были заповедями. Мы не говорили: «Да ладно, ничего страшного». Старец — великий святой. Христос сказал апостолам: «Лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Вот так, в малом, в случае со старцем, и исполняется Евангелие. Таковы дела Божии. При жизни старца я как-то спросил его, стоит ли ремонтировать нашу церковку, расширять его келью и так далее. Старец мне ответил: «Хорошо. Делай это потихоньку, спокойно и мирно». За день или два до его смерти, когда я пошел зажигать лампадки, а другие отцы были вместе со старцем, он им сказал: «Смотрите, отцы, теперь, когда я уйду, постарайтесь быть беспопечительными. Насколько возможно, посвятите себя молитве и не занимайтесь многими делами». В тот момент меня с ними не было. И после его представления я сильно переживал об этом деле, потому что отец Харалампий и отец Ефрем Катунакский мне говорили, что старец перед смертью велел ни о чем не заботиться, тогда как я думал заняться стройкой, как он мне и велел. Однажды вечером, расстроенный, сел я на скамейку, на которой обычно сидел старец. У меня было много печальных помыслов об этом деле. Внезапно я услышал в себе некий глас: «Делай, как я тебе сказал, и успокойся». И действительно, я сразу успокоился. Ночью, когда я лег спать, я увидел во сне, что старец сидит на своей скамье, как всегда. Я подбежал к нему и сказал: «Старче, благослови». «Бог тебя благословит, дитя мое». «Старче, что мне теперь делать? Ты сказал отцам, чтобы мы ни о чем не заботились, но мне дал благословение расширить твою келью и отремонтировать церковку. Я его тогда поднял со скамейки и показал, как собираюсь обустроить церковку. Тогда он повернулся ко мне и ответил: «Вчера вечером, когда ты сидел на моей скамье в моей келье, разве я тебе не сказал? Итак, делай, как я тебе велел, и успокойся». Увиденное мной было подтверждением гласа, который я услышал внутри себя. После погребения старца отец Тимофей посадил один кипарис в изголовье могилы и еще несколько вокруг. Первый, который был в изголовье, очень быстро вырос. Чудо! Это увидели другие отцы и с изумлением сказали: «Чудо! Чудо! Как это он так вырос?» Таким большим он стал. Отец Прокопий был сподвижником отца Ефрема Катунакского. Он был простым человеком. Однажды у него случилось большое искушение. Его бороли помыслы уйти от своего сурового старца, отца Никифора. Отец Ефрем ему сказал: «Пойди к старцу Иосифу, положи поклон на его могиле и получишь облегчение в своих помыслах». Отец Прокопий сам рассказывал так: «Когда я ушел из нашего дома в Катунаках, меня окружило некое благоухание. Я пришел к могиле старца и положил поклон, сказал свой помысел и помолился. Возвратился домой, и когда я возвращался, меня окружало то же самое благоухание. А когда я пришел в келью, благоухание исчезло. Искушения же пропали совершенно, и я успокоился от всех помыслов, которые у меня были».